И там, на другом бугре, стоит больница в стройных зеленых елочках, как святые у Нестерова. Человек этот — Архип Иванович Архипов. Ветер осенний все шарит, все раздувает, и кашель от ветра осеннего. А в больнице, в квартире врача Натальи Евграфовны, бревенчатые стены, пахнет смолой от стен, пол в линолеуме, широкие, по-новому, большие окна, и по линолеуму идет мутный свет дня огромных филодендронов, стола в бумагах, белых изразцов печи. Мутен день, мутны сумерки, а в комнате светло, как в комнате, и в первый раз нынче горит голландка. «Садитесь, Архипов, сюда, на диван». «Ничего, спасибо, я здесь, вот у печки». Борода у Архипова, как у Пугачева, черная, обильная, взлохмаченная, и черны глаза. «Слушайте, Архипов, вы никогда не говорите об отце. Мне хочется говорить с вами об этом. Вы ведь сын?» «Да, и мне. Трудно вырывать старое коренье, и от корней этих очень больно. Но это пройти должно. Разум говорит, так надо было умирать с позаранку. Стало-ть, чего же мучиться? Жить надо, работать. Но ведь вы один, один навсегда. Да. Что же, я всегда был один. Я со всеми, с товарищами. Я, верно, только освобождаюсь от глупостей». Наталья Евграфовна встала от стола, встала рядом с Архиповым к печке. «Говорите правду. Вам не страшно?» «Как же не страшно? Страшно, тошно. Только страдать не надо. Умер старик, как надо. Я все думал в одну точку, ну и не страдаю. Так надо». Архипов обеими своими руками взял руку Натальи Евграфовны. «Вы, Наталья Евграфовна, лучше о себе расскажите. Вот что». «Мне нечего рассказывать». «Что же?» «Ну, тогда я расскажу. Я все время заводом занят, в исполкоме, в революции. А когда отец умер, о себе подумал. Работать надо. Ну и работал. А то вот еще что. Я к вам пришел предложение вам сделать. Руки. Парнишкой я влюблялся. Ну, грешил женщинами. А потом прошло. Я так думаю, детишки у нас будут. Работаем вместе заодно. И ребятенок вырастим как надо. Хочется мне детишек разумных, а вы поумнее меня. Ну, да и я подучиваюсь. А оба мы молодые, здоровые». Архипов склонил голову. Наталья Евграфовна не взяла руки своей из его рук. «Да, хорошо», — ответила она не сразу. «Но я не девушка. Дети. Да, единственное. Я не люблю вас так. Ну, знаете...» Архипов поднял голову, взглянул в глаза Натальи Евграфовны. Они были прозрачны и покойны. Архипов поднес неумело руку Натальи Евграфовны к своим губам и поцеловал тихо. «Ну вот. А что не девушка? Человека надо бы. Это все холодно будет, неуютно, Архипов». «Как? Неуютно? Не понимаю я этого слова». Вьюшка небесная прикрыла землю, окна слились со стенами, в печи уголь подернулся пеплом, надо печь закрывать. В столовой, где тоже бревенчатые стены, на столе в белой скатерти